Глава 6. Георгий подготовился к старту. Корабли флотов закреплены. Можно стартовать. И уже был готовился отдать приказ, потому как обратный отчет подходил к концу. Но в этот самый момент случилось невероятное. В рубку ворвалась Бальтесса. Именно ворвалась. Не вошла, не вбежала, а именно ворвалась. Возбужденная. И сразу кинулась к Георгию с криком «Остановите старт!» Георгий в недоумении смотрел на жену своего внука. Знал, что она создание необычное, но всегда вела себя в рамках дозволенного. А здесь такое. «Что случилось? Говори быстрее!» «Отмените старт, у меня важная информация!» «Ну, смотри, если она того не стоит, ответишь по всей строгости. Зея, старт отложить!» «Слушаюсь, император. Ну, давай, выкладывай причину!» Бальтесса, пока бежала, запыхалась и раскраснелась. Захлебываясь словами, начала свой рассказ. «Здесь вот какое дело. Я, как всегда, занималась детьми, и неожиданно на меня накатила волна контакта с Малькерной». Георгий удивленно на нее взглянул и, не выдержав, переспросил. «С кем, с кем?» «Вы не ослышались. С королевой, матерью цивилизации Сервилий. У меня с ней есть ментальный канал связи. Алекс в свое время помог, чтобы я не очень скучала. Не общались мы давно, и здесь вдруг она. Ну, обрадовалась. Поговорили о том, о сём, о цивилизации Сервилий. Она провела ряд реформ, и цивилизация развивается стабильно. Спросила, как у нас дела. Я рассказала. Новостей много. Она удивилась и рассказала невероятную историю. Далее Бальтесса пересказала все, что случилось в звездном секторе Сервилий. О пришельце из портала и готовности к схватке. Когда она закончила, Георгий смотрел на нее, не мигая. Так вот, Малькерна обеспокоена, как этот чужак смог попасть в изолированный от внешней вселенной звездный сектор. «Алекс ей обещал, что такого произойти не может», — добавила она. «Дело серьезное. Посиди, помолчи». Пока она молчала, он связался с Алексом и рассказал новость. Тот удивился, бросил взгляд в ту точку пространства и ничего предосудительного не увидел. Никаких посторонних плотов и вторжений. Но Малькерна попусту говорить не будет. Если сказала, значит, так и есть. Вариант один — отправить станцию «Надежда» в ее звездный сектор, в случае чего поддержат. «Отец, измените координаты выхода. Летите в звездную систему «Шот». Кластер галактик, основы бытия, вселенная Лотос. Будьте готовы к неожиданностям. Согласуйте место выхода с Малькерной. Я разберусь, что к чему, и сообщу. Пока ничего конкретного сказать не могу». Георгий понимал. Ситуация развивается нештатно. Нужно принимать решение, исходя из полученной информации. И здесь двух быть не должно. «Бальтесса, ты сейчас на связи с Малькерной?» «Нет, я вышла со связи, чтобы рассказать вам». «Пожалуйста, успокойся. Все нормально, пока ничего не случилось. Для координации взаимодействия с флотом Сервилий нужно согласовать наши действия с Малькерной. Пожалуйста, попытайся связаться с ней». «Хорошо. Сделаю все возможное», — через некоторое время проговорила изменившимся до неузнаваемости голосом. «Малькерна на связи. С кем имею честь общаться?» «Император Георгий, Малькерна не до реверансов. Я иду к тебе на помощь. Дай координаты выхода моей станции». Малькерна анализировала. Она все сделала для защиты системы и ломать уже созданную схему не хотела. Поэтому дала координаты выхода за флотами резерва. Свои соображения сообщила Георгию. Координаты передала. «Выходите за звездой». Планетарных королев матерей предупредила. «Но все равно будьте осторожны и берегите Бальтессу, она давно не подвергалась такому стрессу». «Я понял. Скоро буду по указанным тобой координатам». «Кто бы мог подумать, что нам придется встретиться снова при таких обстоятельствах?» «Будь осторожен, если я права, то вторжение будет мощным. Эти пришельцы созданы для войны». «До связи. Пора в портал». Бальтесса потеряла сознание от такого длительного контакта. Пришлось срочно помещать ее в медицинский центр. Там помнили, что такое с ней случалось и прежде, поэтому курс лечения применили сразу. Через полчаса она открыла глаза, сразу увидела Георгия и мужа. Здесь же продиктовала координаты. «Мне нужно вставать. Я должна быть на связи». «Будешь, дорогая, будешь. Вот немного подлечишься и будешь», — утешал ее муж. Посмотрел на деда осуждающе. «Дескать, сколько ты будешь мучить мою жену?» Выяснения отношений в прошлом происходили часто. Был момент, когда внук чуть было не остался в улье с Тервилей. Любовь между разумами понять невозможно. Оба готовы ради друг друга бросить свои дела. Правда, удалось это сделать с Бальтессой. Она решила стать человеком, да еще и женщиной. Но проблемы периодически возникали, вот как сейчас. Георгий получил все, что ему было нужно. Посмотрел на Бальтессу нежно и мягко и проговорил. «Как только почувствуешь себя лучше, жду в рубке». «Дед, ты ее замучил уже! Отстань от нас, наконец!» Георгий не ответил на замечание внука и заспешил в рубку. По дороге передал координаты Зеи и навигатору. Как только занял кресло за командным пунктом, пошел обратный отсчет. Георгий предупредил экипаж, что космическая станция стартует во вселенную Лотос. «Выходим в звездной системе Шот. Этот звездный сектор населен цивилизацией Сервилей, насекомоподобными разумными существами», — говорил больше для новых членов экипажа. Остальные знали. «По выходу быть готовыми к ведению боевых действий. На звездную систему может быть совершено нападение неизвестной цивилизации. Посылаю ментальный снимок пришельцев и их корабль». Посчитав, что сказал достаточно, приготовился к старту сам и посмотрел на дежурную смену. Все активировали личную страховку и приготовились к переходу. Георгий уведомил правителей местных цивилизаций, что станция покидает этот сектор пространства. Потом связался с Ксором Гелиосом и сообщил ему конечный пункт. За стартом станции «Надежда» наблюдали все оставшиеся цивилизации, в том числе и Лотис. Правда, очень издалека, но технологии позволяли. Станция активировала защитные поля и пропала из визуальной видимости. Приборами тоже не наблюдалось. Наблюдающие не понимали, то ли она еще здесь, то ли уже стартовала. Амазонка испытывала чувство, похожее на тоску по своему правителю Логуну. Но печалиться времени нет. Необходимо приводить в порядок звездную систему, инфраструктуру орбиты и планеты. Потом глянула на сканеры. Флоты Лотис медленно и неуклонно двигались курсом прямо на звездную систему. Время для подготовки было. Лететь им долго. Георгий слушал доклады Зеи, которая контролировала все процессы на станции. Старт прошел стандартно. Точно в намеченное время станция исчезла из пространства Вселенной Каниши и материализовалась за светилом звездной системы Шот. Один за другим посыпались доклады о работе системы, заполненности звездной системы боевыми флотами. Но не это интересовало Георгия. Он распорядился наладить связь с королевой-матерью цивилизации Сервилей, Малькерной. Операторы выполнили приказ, и в сознании Георгия зазвучал голос Малькерны. «Георгий, поздравляю с прибытием! Давно не виделись!» «Спасибо, королева. Не виделись давненько. Вижу, мощные у тебя флоты. Что есть, то есть. Воюем потихоньку между собой, оттачиваем, так сказать, мастерство. Вижу, пока никого нет». Человеческое слово «пока» очень точно определяет положение момента. «Возможно, Георгий, я мнительно, но анализ показывает, они нападут. Обязательно нападут». «Подождем. Алексу я передал твои претензии по поводу нарушения периметра закрытой зоны. Он обещал разобраться». Договорить не успел. По всей звездной системе стали открываться порталы, выпуская боевые корабли. Георгий закончил разговор по-другому. «Нет, королева, ты не ошиблась. Командуй битвой. Я слушаю твои приказы. У меня в наличии несколько мощных флотов. Можешь ими распоряжаться». «Спасибо, император. Выводи флоты в космос. Резерв всегда может пригодиться».